«Это его работа», — раздраженно ответила Сель. «Но да, ты прав», — эльфийка прикрыла глаза и слегка их потерла. «Кажется, мы тут слишком задержались. Ну и какой плащ возьмем?» Рыцарь махнул рукой в сторону целой кипы вещей. «Вот», — она чуть нагнулась, схватила краешек плаща и потянула его на себя. «Этот, хах», — не смог сдержаться Натан, увидев в руке спутницы белый плащ, подол которого был расшит серебряными нитями. «Все-таки белый смотрится на тебе лучше всего». Потому что, Натаниэль подошел к девушке почти вплотную, он лучше всего подходит моей коже, тихо прошептал ей он. Ха-ха-ха, слегка рассмеялась Сель. А ты все постигаешь мастерство юмора, улыбнулась она. Без юмора жизнь становится сложнее. Дрейк забрал из рук Сель плащ и направился к скучающему продавцу. О сложности, я уверен, у меня на пути будет очень много. Сель поджала губы от слов Натана. Она снова прикрыла глаза и грустно опустила голову вниз, предаваясь волнению о ее и их будущем. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992226. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Ксли. Приятного всем аппетита, добродушно сказал статный мужчина с сединой на висках. Его осанка, суровое лицо и дорогая одежда ясно давали понять, что он знатный человек, и это действительно было так. Люди всегда любили предаваться своим личным смертным грехам. Кто-то любил обжираться вкусной едой, другие испытывали потребность похвалиться личными богатствами, а кто-то и вовсе собирал себе гарем из рабов и предавался плотским утехам, но глава города пытался держать себя в узде. Да, ему нравилась вкусная еда, но он никогда не набивал себе желудок, словно грязная свинья, и у него была семья, сын и жена, которой он никогда не изменял с прислугой, а наложниц или рабов у него просто не было. «Вам тоже, герцог Джонас», слегка кивнул ему в ответ герой. «Еда прекрасна, как и всегда, Джонас», довольно улыбнулась принцесса. «Может быть, ты уже готов отдать своего повара мне?» Хитро прищурилась девушка. «Простите, принцесса, но я не уверен, что мой повар уже достаточно хорош для вас. Возможно, в следующий ваш визит он станет еще лучше, чтобы не опорочить мое имя, и тогда я подумаю о вашем предложении». Мужчина тоже улыбнулся ей в ответ. «Может показаться странным, что принцесса Аделина обращается к уважаемому герцогу на «ты», однако все тут знали, что Джонас тесно связан с королевской семьей, потому и знает рыжеволосую принцессу с самого детства. Можно сказать, что он стал для нее крестным отцом. Тогда с нетерпением жду нашей следующей встречи», — слегка рассмеялась принцесса. Селена Лейн, сидящая рядом с Аделиной, задумчиво нарезала еду. Она совсем не обращала внимания на их диалог, ставший для них своего рода традицией. Королевский клинок и сама знакома с герцогом, поэтому она прекрасно знает о его хорошем характере. Девушка отправила кусочек еды в рот и посмотрела на пустующее место напротив. Здесь должна сидеть Элин. После вчерашнего происшествия в подземном городе юной, нежной и ранимой жрице необходим был отдых. Ее тело никак не пострадало, но нельзя сказать того же о ее духовном состоянии или психике. Пережитый стресс сможет сильно сказаться на человеке, и Селене не хотелось бы, чтобы добрая Элин менялась. Доброты в этом мире и так не хватает. «Ваша команда очень хорошо вчера постаралась, отпив сока», — произнес герцог, — «особенно вы, принцесса. Если бы не ваши навыки в руническом зачаровании, то плохо пришлось бы нам всем». Без смекалки Кристиана, она посмотрела на парня и боевой поддержки Селены, а затем перевела взгляд на телохранительницу. «Я бы не смогла ничего сделать. Благодарю еще раз за то, что спасли город», — склонил голову мужчина. «Я никогда этого не забуду. И мы, не задумываясь, поможем и в следующий раз», — уверенно заявила Аделина. «Это мой долг как принцессы». «И мой тоже», — подал голос Кристиан. Оба с намеком посмотрели на молчащую Селену, чтобы и она поддержала их рвение. «Если принцесса будет в гуще событий», — безэмоционально проговорила Лейн, «то и мне придется помощь, Селена». Аделина стушевалась от слов подруги. «Неужели я доставляю тебе столько проблем, и моя задача — решать их?» Все таким же холодным тоном ответила девушка. «Раз уж я ваш телохранитель и подруга детства, я рада, что могу на тебя положиться, И снова Аделина расплылась в улыбке. «Берегите своих близких, принцесса», — герцог встал со стула. «Прошу простить меня, но мне все еще нужно разгрести кучу отчетов и написать письмо вашему отцу». С этими словами он ретировался из столовой, оставляя троицу наедине. «Элин до сих пор спит». Кристиан положил локоть на стол и оперся головой о руку. «Я волнуюсь за нее». «Я тоже». Плечи Аделины приопустились. Повисла тишина, прерываемая стуком столовых приборов о тарелки. До этого их команда никогда не разделялась так спонтанно. Они всегда вместе встречали проблему и решали ее общими усилиями, поэтому резкая пропажа Элины, тот факт, что она чуть не умерла, стал ударом по моральному духу команды. Кажется, они только сейчас поняли, что Элин была душой их группы. Доброе утро. Входная дверь приоткрылась и в помещении послышался знакомый робкий голос. Простите, что опоздала, Элин. Давай быстрее. Громко и радостно поприветствовал ее Кристиан. Еда стынет. Он поманил девушку на свободное место. Да, жрица быстренько уселась возле Кристиана и уставилась в тарелку перед собой. Видимо, ей было очень стыдно за свое опоздание. Хорошо спалось? Спросила Аделина. Да, мне приснился очень странный сон. Жрица состроила серьезную моську. Перед сном я попросила богиню Трою о помощи в поиске рыцаря, спасшего меня. Принцесса и герой переглянулись. Во сне я была словно за стеклом. Там было много темных фигур. Я спрашивала и спрашивала о нем, но только один смог мне нормально помочь. Она сделала секундную паузу, пытаясь что-то вспомнить. Господин Дитри или Дмитрий сказал мне что-то очень важное о рыцаре, но я не могу вспомнить. Элин схватилась за голову. Я забыла его слова, значит, я зря просила богиню о помощи. Мне так стыдно. Жрица прикрыла руками лицо. Вся эта сцена выглядела несколько комично и чрезвычайно мило. Настолько, что даже Селена позволила себе слегка улыбнуться. В то же время ей стало легче на душе. Все же Элин осталась той же милой и пушистой девушкой. Мы часто забываем наши сны, но в течение дня мы можем вспомнить некоторые их части спонтанно. Поэтому не стоит отчаиваться. Кристиан погладил жрицу по спине в знак поддержки. Если это говоришь ты, то я тебе поверю. Элин покрылась легким румянцем, а Селена пыталась перебороть желание закатить глаза. «Сегодня я собираюсь помочь герцогу с отчетами», — произнесла принцесса, на самом деле желая, скорее, написать письмо отцу, «так что ты можешь сегодня отдохнуть. В замке Джонаса я полностью в безопасности. Я тебе помогу», — подал голос герой. «Благодарю», — кивнула принцесса. «Она ни за что не откажется провести время в компании Криса. Тогда я отправлюсь в подземный город». Казалось, от холода Селены даже еда стынет быстрее. «Зачем?» – спросила Аделина. «Хочу осмотреть все более детально», – последовал ответ, но все прекрасно понимали, что порыв девушки связан с 10 кольцами и поисками сестренки. Неуверенно начала Элин. «А можно отправиться туда вместе с тобой?» Три пары глаз вмиг устремились на жрицу, отчего та сжалась. «Ты уверена?» Впрочем, маска отрешенности не треснула на Лейн, хотя королевский клинок была удивлена решению жрицы. Все же это то место, где жрица чуть не погибла, поэтому логично было бы предположить, что теперь она будет держаться подальше от него ввиду не самого смелого характера. С другой же стороны, слова святой девы впечатлили снежную королеву. «Да, под пристальным взглядом троих Лейн начала мяться. Тогда встретимся у выхода из замка после еды». Селена с ровным лицом смотрела на Элин. Одежду жрицы теперь закрывал белоснежный плащ, украшенный золотыми нитями. На самом деле девушка не удивлена внешнему виду спутницы потому, что подозревала это с самого начала. Похоже, Гевит действительно хочет найти странного рыцаря, и Лейн не будет ей мешать. Она и сама бы задала ему пару вопросов. «Думаю, если он увидит этот плащ, то решит подойти ко мне». Элин наивно ответила на немой вопрос Селены. «Ты так хочешь с ним встретиться?» Девушки направились ко входу в подземный город. «Конечно, мне нужно не только вернуть ему плащ, но и поблагодарить за заботу». Королевский клинок скосила взгляд на спутницу и не заметила на ее лице румянца. «А если ты его не найдешь?» «Я об этом пока не думала», — растерянно проговорила жрица. «Думаю, тогда я буду бережно хранить плащ у себя. Для чего? Чтобы потом его вернуть». Глупо улыбнулась жрица, наивно. «Ахахах», смутилась Гивит. По крайней мере, она вытащила некогда истерзанные в мясо руки из-под плаща и посмотрела на них. «Я должна постараться». Как Селена и думала, весь подземный город был полностью оцеплен стражниками. Их обеих, разумеется, пропустили, однако кое-что другое волновало девушку, она боялась, что непутевая стража затопчет все следы и улики, поэтому более детальный обыск Лейн решила начать с места битвы с членом Десяти Колец, вот только ее планам было не суждено сбыться. Вместо этого прямо сейчас она оглядывала трупы пауков у одного из входов в город. «Я, кажется, пришла оттуда», — жрица указала пальцем в сторону пещеры, возле которой копошились хранители порядка, и тут упала без сознания, а затем показала себе под ноги. «Хаем», — задумчиво протянула девушка. Само по себе это место выглядело еще одним полем битвы, где схлестнулась стая пауков и рыцарь. Слишком много вопросов вилось в голове у Селены. Во-первых, был ли он один? Она оглядела четырех растерзанных пауков, которых убили зверским способом. По крайней мере, никто просто так не будет отрывать жвалы одного паука, чтобы проткнуть ими другого. Ох, они страшные. Элин обняла сама себе за плечи. Не волнуйтесь, жрица вздрогнула от незнакомого голоса позади нее. Мы убили почти всех пауков здесь. Она медленно обернулась и увидела перед собой молодого парня в легких доспехах. «Леопольд», — холодно промолвила Селена. Услышав имя, Элин прикрыла рот, чтобы не рассмеяться. По ее мнению, имя парня звучало очень забавно, но она как воспитанная в церкви персона должна быть тактичной. «Селена Лейн», — со странной интонацией проговорил он, — «а ты все так же прекрасна». В ответ Лейн отвернулась от него и пошла в сторону кучи трупов неподалеку. «И холодна», — закончил парень. «Простите», — робко проговорила жрица, — «меня зовут Элин Гивит». «Леопольд», — хмыкнул он, — «просто Леопольд», а затем вернул взгляд на Лейн, осматривающую тела пауков. «Вы знакомы с Селеной?» «Знакомы. С самого детства. Я влюблен в нее по уши, но она несколько раз отшивала меня», — в его словах слышалась трудно скрываемая горечь. «Теперь я стал главой стражи, но она все равно никогда не посмотрит в мою сторону». «Вы глава стражи?» — удивилась Элин. «Должно быть, вы невероятно сильны и талантливы». «Спасибо», — улыбнулся парень, «но я все еще недостаточно хорош для нее. Уверена, вы сможете найти другую девушку, которая ответит на ваши чувства». В голосе жрицы слышалась уверенность, которая подняла настроение Леопольду. «Скажите, госпожа Элин, может быть, мы могли бы сходить на свидание?» «Че-че-че что?» — довольно громко воскликнула святая дева, отступив от удивления на шаг назад. «Ахахахах!» Звонко рассмеялся Леопольд. «Я пошутил, пошутил», он поднял руки в примирительном жесте. «Те пауки, к ним подошла Селена, были убиты из лука?» «Именно», кивнул Лео. «Где стрелы?» «Большую часть отнесли в арсенал наверх», он посмотрел на потолок подземного города, «но часть осталась на центральной площади. Идемте». Дамы пошли за провожатым, следуя за ним чуть поодаль. Точнее, эта Селена выдерживала между ними дистанцию, а Элин предпочитала идти рядом с подругой, если ее так можно назвать. Гивит понимала, почему Лейн полностью закрылась от мира, но ей казалось, что до пропажи сестренки она была добрее к людям. «Или это не так? Извини за нескромный вопрос. Но почему ты отвергла любовь Леопольда?» — робко спросила святая дева. «Потому что его чувства невзаимны», — от голоса Селены жрицы стало холодно. «Разве это не очевидно?» «Извини». Королевский клинок заинтересованно осматривал темный наконечник стрелы. На вид он уж очень напоминал адамант, однако в то же время был намного темнее того. Девушка прикоснулась к металлу и чуть было не порезалась. К счастью, опыта в использовании холодного оружия у нее было достаточно. Затем Селена наклонила стрелу вниз под углом и осмотрела ее в профиль, чтобы убедиться в идеальном состоянии предмета. «Адамант?» — задал вполне логичный вопрос Леопольд. «Похоже, но не он». Лейн не отрывалась от рассматривания стрелы. «Слишком дорого делать стрелы из такого металла. Тогда я не представляю, из какого материала он сделан», — пожал плечами парень. «Сплав или алхимические реагенты так подействовали на металл, придавая ему остроты», — вслух рассуждала королевский клинок. «Я заберу стрелу, конечно». Капитан начал осматриваться по сторонам на площади, где было довольно много стражников, «но давай я тебе отдам ее позже, а то у меня могут быть проблемы». «Хорошо», — она протянула стрелу старому знакомому, «что с телом безумной девчонки?» «Что, о чем ты?» — вопросительно выгнул бровь парень. «Тут не было никаких человеческих тел, кроме одного сожженного». Примечание к части. «Марафон глав в честь моего», хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. «Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу». Яндекс кошелек. 41001802863922926. Карта Сбербанк 2202017065006530. Кслии. Повозка неспешно катилась по людным улицам города. Поводьями правил статный рыцарь в черном шлеме и белом плаще, украшенном по низу серебряной нитью. Может быть, этот плащ выглядел не так изящно и дорого, как предыдущий, но он все равно справлялся со своей задачей, смягчать образ парня, чьи угрожающие темные доспехи могли напугать обычного прохожего. Рядом с ним сидела прекрасная дама, закрывающаяся от яркого солнца зонтом. Впрочем, она также закрывалась и от любопытных взглядов зевак, которым было дозволено лицезреть лишь ее слегка приоткрытые ступни. Многим извращенцам и этого хватало, но остальные желали большего. Правда, фигура рыцаря резко сбивала весь настрой у мужской части зрителей, женская же протяжно ахала и охала, мечтая о собственном рыцаре и завидуя черной завистью незнакомки под зонтом. Хоть могло показаться, будто рыцарь спокоен, на самом деле он был встревожен. Прошлая ночь выдалась невероятно бурной. Легальные лоли, пауки, королевы, бомбы, все это произошло за какую-то пару часов, после которых сон был особенно приятен. Правда, спала только Сель, а Натаниэль охранял ее покой, но она, скорее всего, об этом не знает. По-хорошему, нужно было валить из города в ту же ночь, но тогда даже он, человек в теле игрового аватара, морально выдохся, чего уж говорить о хрупкой эльфийке. Хотя это же можно сказать и о магазине, в котором Сель непозволительно долго выбирала для него плащ, совсем позабыв о времени. Однако, видимо, паниковать не стоило, ибо народ на улице, который украдкой посматривал на них, выглядел максимально спокойным, что несколько смущало Натаниэля. Прямо под их ногами вчера творилась сущая вакханалия, о которой, судя по всему, никто не знает. С другой стороны, можно предположить, что власти города не хотят паники среди жителей, поэтому наверняка дело предадут огласке только после тщательного расследования. Вот так в полной тишине они добрались до главных ворот. Стражи здесь было несколько больше, чем в предыдущий раз, но не настолько, чтобы это было слишком заметно. Точнее, в таком количестве стражники выглядели ничуть не подозрительно. Они и на этот раз не остановили героев, отдав предпочтение обыску грузовой повозки какого-то крестьянина, нежели парочке, выглядящей как дворяне. Они без проблем выехали из города и направились в сторону эльфийского леса, до которого им предстояло еще немало миль пути. Ух, облегченно вздохнула Сель, облокотившись на плечо Натаниэля. Странно, что в городе не объявили тревогу после такого. Последним словом она попыталась собрать все произошедшее в одну кучу. Я понимаю, что излишняя паника дала бы преступникам ускользнуть, но мы-то ускользнули, ехидно подметил Натан. Но мы-то не преступники, улыбнулась эльфийка. И то верно, хмыкнул Альбинос. Надеюсь, в следующем городе все будет спокойно, мечтательно промолвила она. Было бы хорошо, если бы мы снова погуляли по паркам и прошлись по магазинам. Человеческая одежда безвкусная и скучная, но даже среди такого можно найти интересные экземпляры. Например, твой бывший плащ, она погладила его новый плащ. Вот когда приедем ко мне домой, тут же купим тебе новый, счастливо заявила Сель. Даже несколько, чтобы их можно было надевать на разные встречи или праздники. Кажется, девушка совсем улетела в собственные мечты. Для встреч подошел бы синий цвет. Он бы подчеркнул твою серьезность и придал тебе более деловой вид. А вот белый хорошо вписывается на праздни. Чем хорош шлем? Не только тем, что защищает всю голову от ударов, но и тем, что не дает увидеть лица, которое в данный момент у парня было чрезвычайно серьезным. Если бы не шлем, Сель уже принялась бы допрашивать рыцаря, почему он такой серьезный и даже угрюмый. А причины для этого у него были. Было бы неплохо вместе встретить цветение леса, а эльфийка все продолжала мечтать. Когда тает снег и на деревьях появляются первые листки, это непередаваемое чувство. А ты знал, что мы умеем прятаться не только среди листвы, но и в снегах. Для этого мы надеваем специальный камуфляж, чтобы цель нас не заметила, а затем стреляем в нее из лука. Люди пытались провернуть то же самое, в ее голосе слышалось легкое пренебрежение. Лучше всего это получилось у бывших авантюристов-воров. Правда, до нашего мастерства им еще расти и расти, она убрала локон с лица. Монолог девушки продолжался в течение почти часа. Конечно, Натаниэль поддерживал тему, но в основном говорила именно она, фантазируя о светлом будущем вместе со своим рыцарем, а сам рыцарь, тихо следил за дорогой, слушая рассказы Сель. Такое времяпрепровождение очень нравилось парню. Ему на ум сразу приходят фильмы жанра роуд-муви, в которых главные герои путешествуют по всему миру, посещая разные интересные места на пути к своей цели. В этом мире есть то, чего нет в родном мире Натана, романтичности и сказочности. Был ли парень романтиком? Ну, он неплохой художник. И все-таки та королева была ужасно сильной. Дрейк продолжал слушать девушку. Кто бы мог подумать, что дьяволы могли сотворить такое чудовище? Она на секунду замолчала, хотя я на ее месте тоже, наверное, сошла бы с ума. «Ты освободи, Натан», — растерянно промолвила Сель, когда рыцарь вдруг резко натянул поводья, останавливая лошадей. «Что тебе нужно?» — со сталью в голосе спросил Дрейк. Сель чуть приподняла зонт и увидела, что на их пути встала до боли знакомая разбойница, чей озорной взгляд прыгал то на нее, то на Натана. Парочка была явно не готова встретить тут общую знакомую, которая каким-то образом сумела устроить им засаду по пути. «Слежка, не нужно делать такой убийственный тон». Девушка подняла руки вверх, «Я здесь не для драки. Это не отменяет моего вопроса». Тон голоса рыцаря ничуть не изменился, «Что тебе нужно? Какой ты суровый мужчина?» Нервно улыбнулась авантюристка, не опуская рук, «Сразу видно, что в тебе нашла твоя напарница». «Ладно, ладно», быстро воскликнула она, чтобы не потерять права голоса. «Давайте на чистоту. Вы оба эльфы, не так ли?» Сель мгновенно посмотрела на Натана. Ей даже стало немного смешно от такого предположения, но это никак не смягчало ситуацию в целом. Авантюристка знает о принадлежности лучницы к расе эльфов, что, разумеется, не может не напрягать. Если об этом узнает слишком много людей, то может начаться самая настоящая охота за головами. Только от одной мысли об этом Сель стало очень жаль человечества. Путешествовать в паре эльфов в стране людей – это все равно, что прийти на праздник к дворфам без выпивки – чистое самоубийство. Но вы прямо здесь и сейчас делаете это, и я совершенно не собираюсь вам мешать. Она легкомысленно пожала плечами. Я никому ничего не расскажу, если она сделала особый акцент на последнем слове. Вы возьмете меня с собой, невинно улыбнулась девушка. Сель, кажется, или эта незнакомка говорит на каком-то неправильном языке, потому что к дуэту Натана и Сель не может присоединиться никто, никто и никогда. Поэтому предложение авантюристки казалось эльфийке сущим бредом. Разумеется, она уже знакома с ней, и девушка зарекомендовала себя в качестве неплохого следопыта и даже воина, но есть еще одна веская причина, по которой ей нельзя к ним присоединиться. «А может, нам проще будет застрелить тебя?» – задала вполне логичный вопрос Сель. «Это ваше полное право, но я не обещаю, что не буду убегать», – хмыкнула девушка. «Вот только вы правда думаете, что я бы пришла сюда без страховки? Ао, поверьте мне, голубки, от моей смерти вы только проиграете, ведь тогда все королевство узнает о том, что у них под носом бегают два эльфа». Слова разбойницы совершенно не нравились Сель. Как она и вспоминала, девушка перед ними – хороший следопыт и воин, а значит глупой она быть не может, следовательно, у нее действительно может быть страховка на случай смерти. Правда, все это никак не отвечает на вопрос, зачем ей идти с ними. «С чего это ты захотела к нам?» – раздраженно спросила лучница. «Ну-у-у», – девушка сложила губы трубочкой. «Поездить в компании эльфов доведется не каждому, вот и мне любопытно, что вы оба забыли у нас в королевстве. Честно-причестно, никакого злого умысла, только детское любопытство. Запрыгивай», — раздалось, когда Сель только раскрыла рот, чтобы заговорить, «но я буду очень внимательно следить за тобой». От фигуры Натана чувствовалось давление, от которого даже Сель стала не по себе. Авантюристку тоже заметно прошибло, но она сразу же взяла себя в руки и натянула учтивую улыбку. Не только сильный и суровый, но еще и умный. С каждым словом разбойница подходила к повозке все ближе и ближе. «Зачем ты взял ее?» — шепотом спросила Сель, дернув рыцаря за плащ, пока вторая девушка залезала в повозку. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», — так же тихо ответил он. «Хо!» Сель тщательно задумалась над словами рыцаря. «Ну, теперь я с вами». Послышался радостный голос из повозки. «А значит, скучно вам теперь точно не будет. Кстати, я и не знала, что эльфийки предпочитают то же белье, что и люди». «Заткнись!» Недовольный крик Сель можно было услышать в столице королевства. «Грязная извращенка!» Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992 26. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Кслии. Темноволосая девушка осматривала свои любимые кинжалы. Может, они выглядели не так изящно, как лук одной знакомой эльфийки, но ей было все равно на данный факт. Эти кинжалы не раз спасали ей жизнь, за что девушка безмерно им благодарна. Они никогда не давали осечку и не ломались, даже будучи покрытыми трещинами. В какой-то степени кинжалы стали ее талисманами, без которых она никогда не выходила из дома. Разбойница удовлетворительно кивнула и вложила их обратно в ножны. Теперь ей стало любопытно убранство повозки, которое было заполнено разными ящиками и мешками. Сходу нельзя было определить, где лежат вещи, еда и бытовая утварь, но контейнеров было слишком много для короткой поездки, а значит парочка, сидящая снаружи на месте кучера, настроена явно на долгую поездку. В том, что они едут в лес эльфов, девушка не сомневалась, но откуда они начали свой путь? Скорее всего, их маршрут начался с самого крайнего города королевства Литхейн, в ином случае они могли бы обойтись менее большими запасами. Кроме того, странно, что еще никто не заметил парочку эльфов, шныряющих по территории людей. Конечно, маскировку они выбрали довольно интересную. Авантюристку поразила смелость разведчиков, которые явно путешествуют по людской стране не просто так. Впрочем, она должна признать, что если бы она не встретила эльфийку под землей, то ее труп стал бы частью темных и мрачных тоннелей секретного города. Хех, нервно хмыкнула разбойница, вспоминая битву с рыцарем смерти. Вдруг повозка свернула куда-то в сторону, съезжая с главной дороги. На это может быть несколько причин. Либо им нужно пропустить встречную повозку, либо спрятаться или же разбить лагерь для отдыха. Последнее сразу же отметается, так как едут они всего лишь пару часов. Так что девушка ожидала, что скоро они выйдут обратно на тракт. Вот только кучер упрямо вел лошадей по плохой и неровной дороге. Авантюристка подпрыгивала на месте, отбивая пятую точку, вместе с ящиками и мешками. По всей видимости, рыцарь в темных доспехах решил углубиться в лес. Девушка приподняла ткань и посмотрела на эльфов, которые тоже слегка подпрыгивали на месте. Эльфийка обнимала рыцаря за руку, в которой виднелись поводья. Девушка решила ничего не комментировать. По ним было видно, что они состоят в довольно близких отношениях, хотя она совершенно не знала, как эльфы проявляют любовь к предмету воздыхания. Быть может, обнимание за руку – это жест глубокой и крепкой дружбы, впрочем, вряд ли такое возможно. По крайней мере, так считала разбойница. В ином случае эльфийка держит эльфа, переодетого в человека, за руку, и по этому поводу она может только ему посочувствовать. Повозка остановилась. Девушка, недолго думая, выпрыгнула наружу и очутилась на расчищенной для отдыха местности, где виднелся след от костра, деревяшки и пеньки, расставленные по периметру, служащие явно для сидения на них. Таких местечек в лесу можно встретить предостаточно, ведь отдых после долгого путешествия нужен всем. Вот едут они всего лишь несколько часов. Рыцарь в темных доспехах в сопровождении эльфийки подошел к потухшему костру и осмотрел его, после чего прошелся взглядом по местности. Честно говоря, разбойница не понимала, зачем разводить костер. Обычно в обеденное время можно перекусить на ходу разными закусками, типа вяленого мяса с хлебцами, и запить все обычной водой. Если от плохой дороги пассажиры отбили себе пятое место, то они продолжают терпеть, дожидаясь вечера, чтобы уже тогда размять затекшие конечности, но по всей видимости рыцари и лучницы не отсидели задницы, раз уж они даже не удосужились провести хоть какую-то зарядку. Снаружи было невероятно тепло, а вот ночью часто становится прохладно. Сон рядом с огнем согревает не только тело, но и дает нормально выспаться. Стоит также отметить, что огонь может как привлечь ненужное внимание в лице бандитов, так и отпугнуть как обычных, так и магических, а главное голодных, зверей. Правда, зачем он нужен в разгар дня? «Я соберу дров, а ты все подготовь, Натан», — ласково промолвила эльфийка. «Вот, возьми на всякий случай». Во вспышке света у него в руке появился знакомый авантюристке лук. Теперь у нее не осталось сомнений в том, что под человеческими доспехами скрывается эльф. Только длинноухие способны накладывать руны с карманным измерением, куда они прячут разного рода вещи. Эльфам никогда не нравилось то, что их зачарованными предметами пользуются люди, поэтому они вряд ли бы доверили такое снаряжение обычному человеческому мужчине. «Со мной ничего не случится», — легкомысленно махнула рукой, но все равно приняла лук с колчаном, который незамедлительно оказался у нее за спиной. «Спасибо за заботу». Авантюристка ехидно ухмылялась, глядя на них. С одной стороны, это было довольно мило, с другой, ей стало еще любопытнее последить за бытом эльфов. В ней всегда горел дух авантюризма, поэтому девушка, не раздумывая, шла на безрассудные поступки. Присоединение к парочке эльфов тоже можно назвать таковым. Несмотря на белый плащ, украшенный серебряной нитью, рыцарь смотрелся довольно устрашающе и даже грозно, так что девушка решила присоединиться к эльфийке, с которой она худо-бедно была знакома. У них есть кое-какие общие темы, о которых можно поболтать, поэтому выйти с ней на контакт намного легче, чем с незнакомым рыцарем. Конечно, она и с ним вроде бы виделась ночью, когда она преследовала члена Десяти Колец, но все в итоге закончилось небольшой стычкой. Авантюристка быстро пошла следом за эльфийкой. Она старалась не смотреть на рыцаря, который двинулся в ее сторону, и когда они уже разошлись, девушка почувствовала, как ее схватили за шиворот. Хватка была неожиданной и настолько крепкой, что она потеряла равновесие на секунду. «Эй!» – недовольно воскликнула разбойница, пытаясь отцепить от себя руку эльфа. «Что ты себе позволяешь? Разве так у вас принято обращаться с дамами? Ты будешь помогать мне», — мрачно проговорил собеседник, таща за собой напросившуюся гостью. «Да я поняла». Разбойница тужилась отцепить от себя пальцы рыцаря, но у нее попросту не хватало сил. «Отпусти уже». Девушка наконец смогла поймать равновесие и твердо встать на ноги. Она обиженно оглянулась и посмотрела на спину рыцаря, который шел к повозке. Авантюристка не ожидала того, что он не пустит ее за эльфийкой. Это лишний раз показывает, что он выполняет роль защитника или телохранителя. Не имея другого выбора, она поплелась за ним. Рыцарь взобрался на повозку, пока девушка пристроилась рядом и наблюдала за ним. Из мешков он достал кастрюлю и другую утварь, а также кое-какие ингредиенты для приготовления еды. Ингредиенты он поставил у края повозки, после чего спрыгнул на землю и пошел к пока еще не разожженному костру. «Ты что, готовить собрался?» – непонимающе спросила девушка. «А на что это похоже?» – хмыкнул эльф и аккуратно поставил утварь у костра. «Ты выбиваешься из образа, знаешь ли», – скрестила руки на груди собеседница. «Забыл спросить твое мнение». Девушка поджала губы. Она, разумеется, не ожидала радушного приема со стороны эльфов, но она не ожидала такой грубости. Авантюристка протяжно вздохнула. Скорее всего, дело тут именно в ней. Все же ей неизвестен в должной мере быт длинноухих. Тем временем рыцарь начал чистить белые грибы с помощью ножа. Он аккуратно в стальных и не очень удобных на вид латах снимал кожуру с ингредиентов обычным ножом для готовки, чем еще больше озадачил новую спутницу. Дело было не в уверенных движениях ножа и даже не в самом ноже или еде, а в том, что эльф даже не подумал о том, чтобы снять стальные рукавицы, в которых, без сомнения, сложность готовки увеличивается многократно. «Может, снимешь перчатки?» – сдали беспокойство промолвила она. «Да и шлем тоже, а то я представляю, как ты потеешь там», – промолчал эльф, продолжая заниматься готовкой. «Да ладно, вот обязательно меня игнорировать», – всплеснула руками собеседница. «Вообще-то я знаю, что вы оба эльфы, поэтому тебе незачем прятаться от меня», – она снова скрестила руки перед собой. «Мне и так нормально», скорее отмахнулся от нее, чем ответил рыцарь. «Ай-рэ-рэр», раздраженно прорычала девушка, устремив взор к небу. «Ладно-ладно», в этот раз она выставила руки перед собой в примирительном жесте, стараясь успокоить свои нервы. «Я знаю, что наше второе знакомство вышло таким себе, а первое и вовсе нельзя назвать таковым, но давай начнем все сначала, хорошо?» Девушка внимательно. «Итак, КХМ», она прочистила горло, «меня зовут Ве, приятно познакомиться», улыбнулась она. «Натаниэль», он даже не посмотрел на нее. Ве шумно набрала воздух в легкие, а затем протяжно его выдохнула, прикрыв глаза. Что ж, по крайней мере, она узнала полное его имя, что подтвердило догадку о его расе. Как правило, имена эльфов заканчиваются либо на «эль», либо на «ус». Ей нужно набраться терпения, и тогда со временем она сможет показать, что не является для них врагом. «Ты что?» – разбойница пораженно наблюдала, как Натаниэль моет овощи с помощью магии воды. Реально готовить будешь? Ты довольно наблюдательна. Рыцарь крутанул нож в руке. Для авантюристки. Эй, лучше продолжай строить из себя рыцаря, покачала головой девушка. И обязательно эльфам быть такими высокомерными, пробубнила себе под нос она. Натан, послышался голос второй спутницы. Я все принесла. Вия посмотрела в сторону голоса и увидела, как лучница аккуратно раскладывает дрова в незажженный костер. Кажется, это будет очень странным путешествием для единственного человека из Трия. Кслив. Сель с довольной улыбкой ела супчик. Вкус был, как всегда, на высоте. Мало того, что повар идеально нарезал ингредиенты, так еще он мастерски использовал специи. Может показаться, что приправа играет небольшую роль в готовке, однако даже малюсенькие пряности очень сильно влияют на вкус. Добавил немного больше перца, и вот еда теряет тот вкус, который мог бы принести намного больше удовольствия. «Вкусно, Натан!» – счастливо пропела девушка, черпая деревянной ложкой еще божественного супа. Рад этому!» – с теплотой в голосе ответил парень, сидя рядом с ней. Сель положила ложку в деревянную миску и убрала локон с лица, после чего скосила взгляд на рыцаря. Она смотрела на него, не скрывая истинных чувств к нему. Хорошая, а главное вкусная еда может уменьшить неловкость между партнерами, особенно если блюда готовили специально для этого. Заметив женский взгляд, рыцарь тоже посмотрел на нее. В отличие от него, эльфийка не смогла разглядеть его эмоций. Она смотрела на черный шлем с прорезями, скрывающий его белоснежное и притягательное лицо с красными загадочными глазами и кроваво-красными губами. Селли подумать не могла, что когда-нибудь захочет лицезреть лик альбиноса. Красивый у него шлем, да, Сель нахмурилась и отвернулась обратно к супу. Она недовольно из-под лобья взглянула на девушку, сидящую напротив них. Авантюристка быстро ела суп, словно какой-то орк, набросившийся на жирную мясистую тушу. Под конец соседка и вовсе поднесла деревянную миску ко рту и начала пить бульон, громко глотая. Ох, как пошло! Она отлипла от миски и радостно ударила себя по колену. «Шеф-повар!» Девушка, облизнув губы, протянула посуду к котлу. «Давай по новой!» Натаниэль встал с места и налил новой спутнице супа, после чего протянул ей. Авантюристка с горящими глазами взяла миску и снова принялась жадно пожирать божественную пищу, приготовленную эльфом. Хоть ела она и в торопях, но Сель заметила, что она умудрилась не запачкать свое снаряжение. «Ты можешь вести себя воспитанно?» – пренебрежительно проговорила Сель. «Воспитание не спасет твою жизнь», – хмыкнула авантюристка, отвлекшись на секунду от поглощения еды. «Авантюрист всегда должен быть бдительным, особенно в дикой местности, где на нас могут напасть лютоволки или гоблины», – она многозначительно посмотрела на лучницу. «Ну знаете, держать ухо востро», – девушка расплылась в ехидной улыбке. «Хаэн», — хмыкнула Сель, — «можешь расслабиться. Пока с нами Натаниэль, нам не угрожает ни одна опасность», — с каким-то благоговением произнесла эльфийка, рядом с которой загорелась белая вспышка. «Ну знаешь, я уже давно поняла, что он твой щит», — Ви отпила бульона из миски, — «но я не хочу полностью висеть на вашей шее, так что сегодня могу подежурить я. Я не буду против, если Натаниэль отдохнет», — она осторожно посмотрела на парня, который копошился карандашом у себя в блокноте. «Так значит, сегодня дежурю я, всю ночь или как?» «Наверное», Сель продолжала коситься на рыцаря, «всю ночь, да без про, не стоит утруждать себя», прервал Вию Натаниэль, «я не собираюсь сегодня спать». Авантюристка снова присосалась к еде, полностью перекрыв себе обзор миской. Бульон втекал в девичье тело, соблазнительный запах заполнял ее ноздри. Микс из вкуса и запаха разжигал еще больший аппетит, однако такими темпами и лопнуть можно. С набитым под завязку желудком еда во время драки может попросту вырваться из желудка в самый неподходящий момент. Уф, разбойница удовлетворительно выдохнула, взглянув на заходящее солнце. «Ну, тогда у руля будешь ты, базара ноль», — махнула она рукой. «Когда выдвигаемся?» «Завтра», — вместо Натаниэля ответила Сель. «Чё?» — послышался звонкий писк. Даже рыцарь оторвался от блокнота, чтобы посмотреть на источник звука. Сель, вокруг которой витала аура пренебрежения и высокомерия к новой спутнице, удивленно взглянула на соседку напротив. Вия выглядела в крайней степени растерянно и обескураженно. Она быстрым, небрежным движением вытерла жирные от бульона губы и произнесла. «Вы шутите?» В голосе слышалось возмущение. «Кто так вообще делает?» «Мы», — вопросом на вопрос ответила Сель. «Очень смешно», — покачала головой разбойница. «Слушайте, мы сегодня в пути были максимум 4 часа, и теперь вы хотите остаться тут на ночь?» «Ну да, как ни в чем не бывало», — ответила лучница. «О, Трея», — прикрыла лицо Вея, — «у вас что тут, брачное путешествие?» На этих словах Сиэль странно замялась на месте и бросила мимолетный взгляд на рыцаря, который, казалось, совершенно не слушал разбойницу, уткнувшись в блокнот. «Да вы шутите», — шокированно пробормотал человек, поражаясь то ли общей ситуации, то ли реакции длинноухой. «У нас такой темп. Если тебе что-то не нравится, то мы тебя с радостью отпускаем». Теперь ехидно улыбнулась Сель. «Я не понимаю». Вея поставила пустую миску на землю. «Вы, эльфы, и так беспечно передвигаетесь по людской земле. Вы сумасшедшие, ты с ума сойдешь. Когда я сниму шлем», — тон Натаниэля звучал довольно зловеще. «Натан», — обеспокоенно проговорила Сель, положив руку на колено эльфу. Взгляд Веи прыгал то к Сель, то к Натаниэлю. «Нет, рыцарь бесспорно пошутил, и эту шутку можно рассматривать как флирт, ведь он явно намекал на свою неотразимую внешность, но чего длинноухая это так дернулась с места?» Глаза разбойницы сузились, когда она кое-что поняла. «Ах, ревность», — закатила глаза авантюристка. «Извини меня, конечно, Натаниэль, я не сомневаюсь, что ты невероятно красив, особенно если учитывать, какое бельишко носит твоя подруга. Закрой свою грязную пасть», — громко и злобно воскликнула Сель, покраснев либо от негодования, либо от стыда. «Но я больше по людям», — спокойно продолжила Вея, — «если ты понимаешь, о чем я». «Да мне плевать», — сказал, как отрезал эльф. «Ау». Вея театрально отшатнулась на бревне. «Ау, разве можно быть таким грубым, даже по эльфийским меркам?» «Все нормально», — Натаниэль положил карандаш в блокнот и закрыл его, после чего погладил руку Селью у себя на колени. «Ты можешь быть спокойна». «Эй, ребята», — Селья открыла рот, чтобы ответить парню, но ее опередила Вея. «Да у вас тут реальная любовь, Марков. Ну вы уже, наверное, того», — глаза разбойницы странно блеснули, — «то самое, да, мы не такие похотливые животные, как вы, люди», — с нескрываемым раздражением сказала лучница. «Да-да», — Вея отмахнулась от слов собеседницы. «Давай, говори, что эльфы не занимаются сексом». «Секс для нас – высшее проявление любви», — гордо заявила Сель. «У вас оно уже давно стало товаром». «Ну», — Вея сделала губы трубочкой, — «я не знаю, как у вас там принято в лесу, но если ты говоришь правду, то тут не поспоришь. В городах довольно много нелегальных борделей, в которых держат рабынь». «Каха», — подавилась воздухом. Вдруг Вея почувствовала убийственную ауру. На женском лбу появилась испарина, а глаза забегали из стороны в сторону, пытаясь определить источник, но в итоге они остановились на эльфе, притворяющемся рыцарем. Его тело, покрытое темными доспехами, сидело недвижимо, словно изящно сделанная скульптура. Вот только она чувствовала исходящую от него жажду убийства. Даже перед лицом рыцаря смерти она не дрожала так, как делала это сейчас. «Натан», — аккуратно проговорила побледневшая Сель, — «все нормально». «Извини», — убийственная аура мгновенно пропала, отчего две девушки облегченно вздохнула. «Я не сдержался», — виновато опустил голову он. «Все хорошо, я не держу на тебя зла». Сель положила полупустую миску у своих ног и придвинулась поближе к нему. Эльфийка обняла его за руку и положила голову на плечо, прикрыв глаза. Другой рукой она поглаживала его по наплечнику, пытаясь успокоить товарища, друга или любовника. Вея этого не знала. Авантюристка закрыла ладонью лицо, чтобы привести себя в порядок. Сама бы она побоялась после такого подходить к нему, но Сель, по всей видимости, совершенно не боится Натаниэля. «Пожалуйста, не делай так больше», — натянуто улыбнулась Вея, — «а то я так от остановки сердца помру». «Прошу прощения», — рыцарь кивнул той. «Извинения с радостью принимаются», — хоть девушка и пыталась выглядеть, как будто ничего не произошло, но в данной ситуации у нее получалось это плохо. «Неудивительно, что они путешествуют совершенно одни. Такая убийственная аура не может принадлежать слабому бойцу. Скорее всего, перед ней профессиональный убийца, который прожил уже не первый век. Эльфы отличаются рекордным долгожительством, что позволяет им развиваться чуть ли не бесконечно. Впрочем, из-за этого они также отличаются медлительностью, что не позволяет им стать мастером во всех направлениях, если верить учебникам о трех великих расах. В любом случае, именно Вее придется держать ухо востро перед Натаниэлем, потому что в случае его нападения ей придется ой как нелегко. Вот она узнала эту парочку чуть ближе, однако от этих знаний ее живот начало крутить. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. XLV. Молодая девушка, как истукан, смотрела вперед. Вокруг нее медленно плыли деревья и кустарники, которые своей одинаковостью уже успели намозолить глаза. Природа способна восхитить своей красотой многих путников, но только не ее. Она жаждала действий. Она присоединилась к авантюристам ради острых ощущений, идя буквально по острию ножа между жизнью и смертью. А что тут? Виа просто ехала вперед по лесу в солнечную погоду. Повсюду слышались щебетания птиц, шелест листьев, а прохладный ветерок обдувал открытую женскую кожу. Такая романтическая обстановка нравилась голубкам, сидящим в повозке, но точно не разбойнице, которая уже в десятый раз прикрывает рот, широко и протяжно зевая. «Скукотища», — грустно проговорила она, — «вот бы что-нибудь случилось», — тяжело вздохнула. Она даже совсем не против, если на них сейчас нападут лютоволки, гоблины или хотя бы бандиты, чтобы оттянуться по полной и, наконец, размять косточки. Прошло уже примерно 2 дня с тех пор, как авантюристка присоединилась к дуэту длинноухих, и за это время не произошло ничего интересного. Кроме того, что за эти дни они проехали еще несколько часов. За 2 дня можно было уже добраться до ближайшей деревни, отдохнуть там, пополнить запасы, а затем продолжить путь. Но они прошли только половину дороги до селения. Эх, снова вздохнула девушка, проверяя на крепкость поводья. Кожаные поводья хорошо держались в руке и почти не натирали ладони, из чего можно сделать вывод, что парочка не пожалела денег на более мелкие предметы. Это логично. Дорогая повозка или даже карета привлекала бы много ненужного внимания, поэтому они решили сосредоточиться на других вещах. Ух, размяла шею девушка. Она обернулась и посмотрела на белую ткань, отделяющую ее от эльфов, которые наедине вдвоем проводят время. Может показаться, будто Виа хочет подглядеть за ними, и это действительно было так, ведь до ее ушей всю дорогу доносится приглушенный шепот. Они словно малые дети шушукались у нее за спиной. Разбойница понимала, что их действия продиктованы неловкостью, потому что она единственная в их трио человек. На какие темы могут говорить эльфы? Возможно, о растениях или лесе, луках и стрелах, рунах и друидстве. А если парочка на самом деле являются любовниками, то им точно нужно побыть наедине. Впрочем, любопытству Вии не было границ, поэтому она подвинула ухо поближе к белой ткани, чтобы разобрать хоть какие-то слова. «Грибы в нашем лесу намного вкуснее здешних, они питательнее, и даже больше по размерам», — слышался голос Сель. «Секунду». Прозвучал скрип досок, словно рыцарь пытался найти позу поудобнее, вот только в следующий момент кто-то тыкнул пальцем сквозь ткань по щеке разбойницы. Виа резко убрала голову от ткани и растерянно начала дальше следить за дорогой. Ее спалили. Неужели она настолько близко приложила ухо к ткани, что попалась на шалости? Или же силуэт слегка просвечивал из-за солнца? В любом случае, теперь уж ей действительно придется оставить парочку наедине. Не успела Виа тяжело вздохнуть, как лошади неожиданно встали на дыбы. Разбойница покрепче ухватилась за поводья, чтобы удержать лошадей, в ином случае они от испуга понесутся куда глаза глядят, и тогда может пострадать не только повозка, но и пассажиры. К счастью, Виа была опытным искателем приключений, поэтому она смогла быстро вернуть контроль над животными и даже увидеть, что перед лошадьми в страхе дрожало невысокое зеленое существо, одетое в жалкое подобие брони. «Хы!» — хищно улыбнулась Виа, когда поняла, что теперь сможет развлечься. Девушка ловко прыгнула вперед, минуя лошадей, и приземлилась прямо перед гоблином. Прыжок, усиленный аурой, не только позволил ей преодолеть большое расстояние за секунду, но и даже поднять небольшую пыль под ногами при приземлении. Девушка легким движением рук вынула кинжалы из ножен, раскрутила их в руках, а затем встала в боевую позицию, чтобы принять бой от гоблина. Разумеется, гоблин имеет самый низкий ранг опасности. Даже более-менее обученный авантюрист сможет одолеть монстра один на один. Вот только Вии совершенно плевать, с кем сейчас драться, а все из-за безмерной скуки. Но на ее удивление гоблин не собирался нападать. Он вытер мокрые и красные от слез глаза грязным наручем, а затем со всех ног помчался дальше в лес, даже толком не обратив внимания на готовую к драке девушку. Разбойница несколько раз моргнула, Не зная, о чем думать, гоблины никогда не отличались храбростью или интеллектом, правда, природная тупость не давала им здраво оценить свои силы, что в итоге приводило к их смерти. «Ты офигел!» — Ви обиженно крикнула вдогонку гоблину. «А ну вернись, тварь!» Позади, в кустах, послышалось странное шелестение. Разбойница мгновенно развернулась к источнику звука, заняв боевую стойку. Через мгновение оттуда выпрыгнуло еще три перепуганных до смерти гоблинов. Как она это поняла, обычная зеленая кожа монстров стала более салатовой, словно они побледнели от ужаса, а один из них и вовсе был вымазан в крови. Гоблины мимолетно посмотрели на вооруженного человека и, подобно их другу, бросились на утек, что пятки сверкали. «Та ладно», — в смешанных чувствах произнесла Вея, вкладывая так и не запачканные кинжалы в ножны. «Странно», — склонила она голову в бок. «Хм», — задумчиво взглянула девушка в чащу леса. Из-за своей безмерной тупости гоблины никогда не знали, когда нужно отступить, поэтому они вполне могут толпой напасть на орка, который по размерам и габаритам в несколько раз превышал не только их, но и человека, чтобы потом драпать от сильного врага во все четыре стороны. Трусость. Глупость и трусость идут рука об руку в этих зеленых, мерзких существах, но за свою карьеру она еще никогда не видела, чтобы гоблины были действительно напуганы до смерти. И снова послышался шум веток и листвы из чащи. Вея положила руки на клинки, ожидая увидеть гоблинов. Она предполагала, что новая группа гоблинов также бросится на утек, поэтому не стала вынимать кинжалы раньше времени. В чем-то она была права. Права в том, что не стала вынимать оружие раньше времени, потому что из леса вылетел молодой парень, свалившись у самых ног авантюристки. Незнакомец, одетый в дешевую кожаную броню, тяжело дышал. Все его тело дрожало не от спринта, а от страха. Крупная дрожь, которая не позволяла молодому человеку успокоить дыхание, пронизывала не только его тело, но и даже душу. Вея, авантюристка ранга, не раз видела таких людей за свою жизнь. Когда-то давно она тоже была такой. «Что слу?» — хотела спросить девушка. «Беги!» Как парень вцепился в ее бедра и посмотрел на девушку большими от ужаса глазами. «Беги! Беги!» В конце его голос и вовсе напоминал писк. «От кого?» Вея поразилась первобытному страху парня. «Зве!» Ах, он пришибленно обернулся в чащу леса. «Зверолюд!» На этих слова авантюрист отцепился от окаменевшей девушки и бросился бежать вниз по дороге, откуда приехала повозка. Он бежал настолько быстро, будто от этого зависела его жизнь, совсем не обратив внимания на саму повозку. Натаниэль выглянул оттуда и спрыгнул на землю, после чего подошел к разбойнице. «В чем дело?» — спросил он у окаменевшей девушки. «Зверолюд», — женские руки на рукоятях кинжалов начали дрожать от одного этого слова. «Ну ладно», — выгнул бровь под шлемом Натаниэль. «И что дальше? Хочешь подвести его? Это уже не смешно, Натаниэль», — раздраженно выкрикнула авантюристка. «Ты что, вообще не слышал о зверолюдах? Просвети меня», — пожал плечами рыцарь. «Что происходит?» К разговору подключилась Сель, прикрывая лицо зонтом. «Там, мать его, зверолюд!» Вея кивком указала в лес. Натаниэль заметил, как эльфийка вздрогнула. Она медленно повернулась в указанную сторону и зависла на месте на пару с Веей, будто бы пытались разглядеть там этого самого зверолюда. Только один Натаниэль не понимал, почему парочка довольно сильных бойцов так боялись какого-то зверолюда. «Мы уезжаем отсюда!» Сель взяла Натаниэля за руку и потащила его к повозке. «В смысле?» Всплеснула руками Вея. «Там гребаный зверолюд. Мы не можем оставить это без внимания. Да какая разница? Нас это не касается». Сель тащила за собой рыцаря, который с каждым шагом все больше сопротивлялся девушке. «Натан, кто-нибудь объяснит мне, что не так с этими зверолюдьми?» Требовательно спросил Дрейк. «Из какой ты дыры выбрался, Натаниэль?» Покачала головой Вея. «Заткни свою грязную пасть». Оттана Сель разбойница опешила. «Не смей так разговаривать с ним. Ты меня поняла?» Сель не в первый раз повышает голос на собеседницу, но это впервые, когда она услышала искреннюю злость в ее словах. На секунду ей даже показалось, что эльфийка прямо сейчас готова наброситься на нее, чтобы расцарапать то лицо. Видимо, она нечаянно потревожила старую рану. «Ладно, ладно, я извиняюсь», — Вея подняла руки в примирительном жесте. «Атрея, зверолюди, это те же дьяволы по сути. Они входили в их армию во время войны, так что...» Они такие же грибанные маньяки, как альбиносы и дьяволы. Теперь понятно, более чем, Натаниэль нежно взял руку Сели и вытащил из нее свою. Благодарю, рыцарь уверенно направился в чащу лесу на удивление девушек. Натан, К нему поспешно подбежала Сель. «Нам правда не стоит в это лезть, ведь нас это совершенно никак не касается. Спасибо за заботу, но я должен». «Ах, Арт с тобой», — топнула ногой Вея. «Я тоже, мать вашу, иду», — как можно громче заявила она. Девушку переполнял не только страх, но и дух авантюризма. Кровь кипела от опасного приключения, которое свалилось им прямо на голову, поэтому она не могла стоять в сторонке, ведь в этом и состоит вся суть, настоящая суть авантюристов. «Тогда спрячь повозку», — сказал ей Натаниэль, не оборачиваясь, — «заранее благодарю». «Ах ты гад!» — недовольно цыкнула языком разбойница, но подчинилась логичному замечанию эльфа. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Ксулви. Натаниэль тихо пробирался сквозь чащу леса. Правда, получалось у него это довольно плохо. В игре он совсем не уделял внимания скрытности, поэтому навыки стелса у него развиты ниже плинтуса. Впрочем, в любой момент он может врубить магию тьмы, чтобы повысить свою незаметность, особенно это полезно в ночное время суток. Разумеется, в целях безопасности ему стоит отказаться от магии тьмы, а все из-за новой спутницы, которая с невероятно напряженным лицом шла рядом. Шагов Вея и Сель, которая прикрывала острые уши длинными волосами, не было слышно. Логично было бы пустить их обоих вперед, чтобы они в качестве разведчиков разведали положение врага, вот только в данной ситуации это была бы плохой идеей. Если исходить из названия «зверолюд», то можно догадаться о его родстве с животными, поэтому он вполне может унюхать непрошенных гостей. При неожиданном нападении именно Натан сможет принять весь урон на себя, ведь в конце концов это его роль в пати. Его можно назвать танком, но также он может выполнять роль боевого мага, с чем он справляется гораздо лучше. Чистокровным танком можно считать Себастьяна. Он способен вынести гораздо больше урона, чем Натаниэль, вот только последний намного опаснее в бою, чем первый. Сель шла позади рыцаря с луком и колчаном за спиной. Стрела уже покоилась на тетиве и готова была поразить врага в любой момент. Эльфийка выглядела спокойнее, чем ее напарница, выглядящая словно она готова взорваться в любой момент. В отличие от разбойницы, лучница знала о выдающихся боевых навыках Натана, вот почему она была более-менее спокойной и собранной. «Вниз», — скомандовала Сель, и все трое присели. Вдалеке виднелось открытое пространство в чаще, где копошилось гуманоидное на вид существо. Благодаря острому зрению эльфийка рассмотрела цель гораздо раньше разбойницы и Натана. Вея покрепче схватила рукояти кинжалов, Сель натянула стрелу на тетиве. «Что он делает?» — шепотом спросила авантюристка. «Хотя я сама посмотрю». Ее глаза слегка сверкнули. Она явно активировала ки, но не выпустила из тела ауру, чтобы сэкономить силы. Увидев зверолюда, девушка поджала губы от страха, а затем нахмурилась от осознания собственной трусости. Даже Сель на ее фоне выглядит невероятно спокойной. Натаниэль вовсе идет первый и готов принять весь удар на себя. «Волколюд?» — тихо промолвила разбойница. «Я о них только в книгах читала». «Я тоже». «Глупые прятки», — Натаниэль выпрямился и пошел прямо на зверолюда. «Ты», — сжала челюсть от шока Вея и инстинктивно посмотрела на Сель. Лучница выглядела в крайней степени растерянности и просто смотрела на идущего вперед Натаниэля. Она понимает чувства напарницы, но при таком раскладе первыми должны нападать именно они. Сель должна начать обстрел, чтобы рыцарь добрался до врага в относительной безопасности, а в ближнем бою его поддержит уже Вея. Впрочем, сейчас эльфийка не выглядит готовой к бою, да и сама Вея, если судить по отдающему в уши стуку сердца, тоже. Корду все, разбойница достала из пояса два маленьких метательных ножа и побежала на зверолюда. Двигалась она очень быстро благодаря вырвавшейся из женского тела ауре. Она вмиг обскакала Натаниэля и резко вырвалась вперед. Первый кинжал полетел в сторону врага. Животные уши зверолюда дернулись, и он мгновенно отскочил в сторону, пропуская мимо себя снаряд, но не успел он толком приземлиться, как в его сторону полетел второй нож. Впрочем, даже второй бросок не попал в цель, зверолюд сумел извернуться в воздухе и избежать попадания. Прямо сейчас в него должна полететь стрела, которая теперь уж точно должна поразить монстра, но выстрел от эльфийки так и не последовало, хотя она слышала, как парочка эльфов уже поравнялись с ней. Вея в негодовании кинула мимолетный взгляд на Сель, которая глядела на зверолюда очень трудно читаемым взглядом. В ней читалось, что она сомневается, стрелять ей или нет. Тихо, вышел вперед Натаниэль, вытаскивая руки из-под плаща и выставляя их перед собой. «Прошу прощения за мою импульсивную напарницу, ей не стой, ГРРР». Крупно сложенный мужчина с синими лохматыми волосами и такими же бакенбардами рыкнул и на нечеловеческой скорости убежал назад в чащу, затерявшись среди деревьев. «Вы идиоты!» — вскрикнула Вея. «Какой корду поговорить? Кто в здравом уме ведет переговоры со зверолюдами?» Взбешенная разбойница подошла к Натану и пыталась испепелить его взглядом.